моя». В груди что-то отозвалось сладкой стомой, а вот разум взорвался красными флагами и тревожными сиренами, причем не столько от того факта, что я слышала чьи-то мысли, сколько из-за нахлынувших воспоминаний. «Ты моя, и всегда будешь принадлежать только мне!» Зазвучал в голове яростный голос бывшего мужа. «Без меня ты ничто, поняла? Куда ты пойдешь? Кому ты, кроме меня, нужна?» Сердце застучало где-то в горле. Я точно знала, что нужно делать. Постараться держаться как можно дальше от этого притягательного мужчины, не сводящего с меня глаз. «Мы это уже проходили. Знаем». Я невольно попятилась, пытаясь подняться на ступеньку выше, но подол неудобного платья попался под ногу. Я и так не очень ловко в нем двигалась из-за тяжелой ткани, сковывавшей движение, а теперь и вовсе чуть не свалилась. Но упасть мне не дали. Лорд Кайрекс мгновенно оказался рядом, подхватывая на руки. Он держал меня так, будто это не стоило ему вообще никаких усилий. Впрочем, так оно, наверное, и было. Исхудавшая девушка, в чьё тело мне довелось угодить, и вправду была пушинкой для такого мужчины. Несмотря на то, что тело сжалось, реагируя на мою панику, в руках дракона было на удивление спокойно. Прикосновение ощущалось надежным, но я все равно постаралась освободиться, помня о том, каким обманчивым может быть первое впечатление и как дорого потом приходится за это платить. «Отпустите, пожалуйста, лорд Кайрекс». «Зови меня Тейрон», — отозвался над ухом низкий голос, вызывая приятные мурашки на руках и спине. Поколебавшись немного, будто не желая отпускать, дракон поставил меня на ноги. «Мне надо поговорить с твоей матерью, Айлинда». Я слегка вздрогнула, когда он назвал меня чужим именем. Все же Эва звучала куда роднее. От дракона это не укрылось. Он, едва прикасаясь, провел рукой по моему лбу и нахмурился. «Ты больна. В моем замке лучшие врачи. Слуга отведет тебя в карету». «Что? Ехать куда-то с мужчиной, которого я знаю пару минут, и который за это время умудрился залезть ко мне в голову, чтобы сообщить о своих собственнических чувствах? Ну нет, я на это не подписывалась». Тейрон с мачехой скрылись в гостиной, а ко мне шагнул слуга в темно-синей ливрее. Я вцепилась в перила. «Одну минуту. Я бы хотела кое-что забрать. Очень дорогое для меня». Слуга бесстрастно кивнул, а я подобрала юбку и заспешила наверх в свою комнату. Там я выгребла из-под матраса бумаги и монеты, сунула их за широкий пояс платья. Не самая удобная одежда для побега, но что делать? «Матхорн, драконья усадьба, Селистия Трен», — повторила я, чтобы помнить, даже если потеряю письмо. На кухне точно был еще один выход из дома, но как промелькнуть мимо слуги и братца я не придумала. Пока я, наблюдая сверху, караулила момент, чтобы прошмыгнуть в кухню, ко мне подкралась Айлинда. «Не вздумай сбежать!» — зашипела она. «Дракон уже торгуется с мамой, значит, положил на тебя глаз». От него не убежать. Он выследит тебя даже на краю света. Торгуется? Что за нравы в этом проклятом мире? Сестрица подтолкнула меня в спину, заставляя спуститься на несколько ступенек. Слуга, заслышав звуки шагов, тут же подскочил к лестнице. Но в его помощи уже не было необходимости, потому что Тейрон, гулко шагая, возвращался из гостиной. За ним спешила мачеха. Ее лицо с маленькими глазками выглядело чрезвычайно довольным. Не очень-то долго они там торговались. «Идем», — кивнул мне дракон. «Не бойся, все будет хорошо». Я приросла к месту. «Тебе плохо?» — он нахмурился. «Понести тебя?» Я перевела взгляд на мачеху, состроившую злобную рожу за плечом у лорда. Если буду упираться, мне здесь точно не жить. Отправят в бордель, а я в этом несчастном теле даже не смогу сопротивляться. Все в порядке, — отозвалась я, не глядя в глаза Тейрона. Пусть считает меня тихой и покорной, такой, от которой не ждешь сопротивления или побега. Может, из замка сбежать будет сложнее, Но, по крайней мере, там на меня будет претендовать только один мужчина. И это будет непрыщавый Ирвин». Я окинула дракона взглядом, невольно отмечая, как гармонично он сложен и движется с природной грацией, словно дикий зверь. «Может, лорд Кайракс не так уж и плох? Да, бесцеремонен, но кто знает, вдруг у них тут так принято. И пока что он не был груб со мной, наоборот, обходителен и заботлив. Только почему мачеха напоследок сделала у лица какой-то жест с таким облегчением, будто перекрестилась, избавившись от страшной напасти? Почему братец смотрит под ноги так, будто не невеста покидает дом, а выносит гроб с покойником? И почему слуга, открывший перед нами двери, бросил на меня сочувственный взгляд, прежде чем снова нацепить бесстрастную мину? С тяжелым сердцем я дошла до экипажа, успев отметить, что небо в этом мире такое же голубое, а цветы такие же красивые, как и у нас. На удивление, Тейрон лишь помог мне забраться внутрь, но сам не сел рядом. «Я знаю, ты слышал обо мне страшные вещи», — сказал он, — «но тебе нечего бояться. С тобой все будет по-другому». Дверца захлопнулась, и я обхватила себя руками. Вот уж успокоил так успокоил. Я рассчитывала на долгий путь, в котором мне может представиться случай сбежать. Но все пошло не по плану. Дракон направился куда-то вперед, и вскоре карету залил яркий свет, как будто перед ней включили прожектор. Слуга встал на запятки, кучер скомандовал лошадям, и экипаж тронулся с места. Пришлось зажмуриться, потому что через секунду мы въехали в сияющее нечто. А когда проехали сквозь него, оказались на горной дороге, ведущей на самый верх огромной скалы. Туда, где к черным от вкрапления обсидиана камням лепился мрачный каменный замок. Отнюдь не сказочный, больше похожий на грубо сложенную средневековую крепость, которая чудом до сих пор не развалилась. Я зажмурилась, пытаясь осознать все, что происходит. Пробуждение в новом мире. Драконы, умеющие общаться мыслями, теперь какая-то магия перемещения. Пожалуй, многовато для одного дня в не совсем здоровом теле. Экипаж дополз до вершины, въехал в арочные ворота, сложенные из огромных валунов. Слуга открыл дверцу кареты и помог мне выбраться наружу. Я обреченно оглянулась на каменные стены, ограждающие замок. Единственное место, которое они не закрывали — резкий обрыв с головокружительной высоты. Я сглотнула. «Ладно, будем действовать по ситуации». Подошла ближе к краю, чтобы оценить возможность безопасно спуститься вниз, и тут же отпрянула, потому что снизу ко мне стремительно двигалась огромная черная тень. Нет, не тень. Гигантский дракон вынырнул прямо передо мной, раскинул крылья, описал круг над замком и, наконец, приземлился во дворе, поднимая пыль. Драконий силуэт истаял в воздухе, и мне навстречу шагнул лорд Кайракс, за которым, как дым, тянулись струйки теней. У меня пересохло в горле. То есть этот мужчина — настоящий дракон? Это не фигура речи? Нет, мачеха, конечно, говорила про крылья, но, кажется, в тот момент до меня не совсем дошло. «Айлинда, идем». Тейрон протянул ко мне руку, и я пошла вперед, не дожидаясь, пока он меня коснется. «Мой личный лекарь тебе поможет. Я уже послал слугу, чтобы он был готов». Чужое имя вновь неприятно царапнуло, но я не стала ему признаваться. Если все-таки удастся сбежать, лучше ему не знать, как меня зовут по-настоящему. А если останусь здесь надолго, тогда и поговорим. Мы прошли через огромные двери, построенные, наверное, под размеры дракона, пересекли гигантский холл, поднялись по одной из лестниц, ведущих наверх. Лорд все это время предупредительно поддерживал меня, а я все не могла отделаться от мысли, что каменные стены вокруг дают меньшее ощущение надежности, чем его руки. И что это приятное чувство хочется испытывать и дальше. Внутри все было таким же неуютным, как и снаружи. Нет, здесь были предметы роскоши, хрустальные люстры, ковровые дорожки, картины. Но сам замок казался одной сплошной развалиной. Местами в кладке не было камней. Где-то разрушенными были целые участки. Я даже остановилась у одной из квадратных колонн, которая обрушилась от времени. Однако потолок над ней все еще как-то держался. «Магия», — мрачно пояснил дракон, поймав мой взгляд. «Я не собирался продолжать свой род. Этот замок должен был погибнуть вместе со мной. Но теперь все изменится». Ожесточение в его глазах сменилось нежностью, когда он перевел взгляд с колонны на меня. «Я буду лучшим на свете мужем, Айлинда, поверь. Никто во всем мире так не хочет семью, детей, дом». Теплая волна в груди доверчиво потянулась навстречу Тейрону, но в голове мгновенно всплыли другие слова. «Ты вообще понимаешь, что я лучшее, что с тобой может случиться? Никто другой не стал бы терпеть тебя, как я!» Я снова потупилась, изображая смущение. «В твоей комнате все не так печально. Идем. Ты выглядишь бледной, тебе лучше отдохнуть». Но не успели мы сделать несколько шагов, как в конце коридора показалась быстро приближающаяся к нам женская фигура. Рыжие волосы незнакомки развивались на ходу. Красное платье с глубоким декольте подчеркивало все изгибы фигуры, а охристы с красноватым отливом глаза горели непониманием и возмущением. «Кто это, Тейрон? Куда ты сорвался так внезапно? Я не знала, что и думать». У меня чуть не вырвался истерический смешок. Я хорошо знала этот тон. Так по-хозяйски может говорить только женщина, уверенная в том, что мужчина полностью и безраздельно принадлежит только ей. Выходит, мистер «куплю жену, не торгуясь», еще и не свободен. Рыжеволосая вперила в меня неприязненный взгляд. Дракон выпрямился. Оказывается, всю дорогу он украдкой смотрел на меня. «Это Айлинда Фер. Моя невеста и будущая хозяйка замка Вивиена. И ты будешь вести себя с ней почтительно, как и подобает». Мне послышались в его голосе угрожающие нотки. Женщина мгновенно оценила ситуацию, ее лицо стало бесстрастным. «Вив моя помощница». Снова склонился ко мне лорд Кайрекс. «В делах магического рода». Я слегка кивнула ему. «Красивая помощница, ничего не скажешь. У моего нового тела таких форм не будет никогда, даже если его хорошенько откормить». «Но, Тейрон...» Вивиена уколола меня взглядом и переключилась на дракона. «Я не спорю с тобой, просто хотела напомнить. Ты зарекался больше не проводить брачный ритуал после...» Я насторожилась, но она только сделала неопределенный жест. «Я передумал», — с нажимом ответил дракон, в его глазах зажглись недобрые огоньки. «У меня появилась веская причина». «Считаешь, что она истинная? Но ты ведь не чувствовал ее раньше. Что, если ты ошибся?» «Хватит», — рявкнул Тейрон, выходя из себя, и давний рефлекс заставил меня сжаться. «Не забывай свое место. Я начинаю жалеть, что слишком много тебе позволил». Горло подкатило тошнота. Я уже все это слышала прежде и не раз. Таких людей нельзя злить. Таким людям нельзя отказывать в лицо. Это только разозлит их еще сильнее. «Ты пугаешь свою невесту», — прозвенел рядом неожиданно участливый голос Вивиены. Ни слова не говоря, Тейрон подхватил меня на руки. Дальнейший путь до комнаты мы провели в молчании. Глядя на сильный подбородок, на котором пробивалась еле заметная щетина, я чувствовала странное притяжение к дракону, рождающее не самые приличные желания. Но опытному разуму было что противопоставить молодому телу с его бушующими гормонами. Чем слаще поет такой мужчина, тем хуже будет потом. Однажды я уже вырвалась от подобного человека — второй раз не попадусь. Отведенная мне комната действительно была уютной. Я успела заметить камин и пушистую звериную шкуру на полу, прежде чем все скрыли занавески балдахина. Дракон бережно уложил меня на кровать с россыпью подушек и остался рядом на коленях. Какое-то время он молчал, глядя куда-то в пол, затем прочистил горло. «Прости. Я совсем одичал тут, в этом замке, один со своими мыслями». Я стиснула губы, сдерживая ехидное замечание. «Выходит, красивая помощница не считается за компанию?» Тейрон перевел взгляд на меня, и его синие глаза вновь вспыхнули странным светом, идущим из глубины. «Где ты скрывалась? Ты моя истинная пара, это не может быть ошибкой. Почему я не чувствовал тебя раньше?» Как и в прошлый раз, этот взгляд сковал меня. Я вдруг осознала, что этот вопрос был задан не девушке, которую он знал под именем Айлинда, и не телу, в которое меня забросило, а именно мне, настоящей мне, жившей раньше в другом мире. Это осознание как будто пробило какую-то брешь, через которую протянулась тонкая ниточка от одного сердца к другому. Сокровенный момент нарушил стук в дверь. Это пришел лекарь, сухощавый старичок, который первым делом оглядел меня и взял двумя пальцами за запястье. Тейрон отошел подальше, чтобы не мешать, но ревниво наблюдал издалека. Похмыков, врач переместил пальцы, от них по моему телу растеклось приятное теплое ощущение. Через пару минут старичок едва заметно вздохнул и покачал головой. Я уже было испугалась, что со мной что-то страшное, как он поднялся. У леди была небольшая лихорадка и несколько синяков. Болезнь скоро пройдет, но некоторые повреждения заживут не сразу. Ей нужен хороший обед и покой. Сонный отвар поможет восстановить силы. Пока я в изумлении осознавала, что прием окончен, лекарь вдруг как-то замялся, стараясь не смотреть в глаза дракону. Я бы пока не рекомендовал. В общем, чтобы все прошло хорошо, сегодня лучше оставить леди в покое. Значит, завтра. Тейрон перевел взгляд на меня. «Свадьба будет завтра». У меня заколотилось сердце. То есть моим согласием никто даже не поинтересуется? И ведь спросить не у кого, это у них тут в порядке вещей? Или я попала к такому неприятному типу? Старичок бросил в мою сторону какой-то невеселый взгляд и откланялся. Тейрон вышел вслед за ним, на ходу отдавая кому-то распоряжение. После манипуляции лекаря я чувствовала себя куда лучше, поэтому первым делом спрыгнула с кровати и подбежала к окну. Комната на втором этаже должно быть не очень высоко. Но я не учла исполинские размеры замка. А самым ужасным было то, что и здесь стены вырастали в скалу на самом краю обрыва. Далеко внизу блестело бирюзовое горное озеро. Этот путь закрыт. Я подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. В щелочке тут же нарисовался охранник в кожаном нагруднике и шлеме. «Вам велено отдыхать, леди. Скоро принесут все необходимое». Дверь закрылась. Ну, класс. История все меньше напоминает сказку со счастливым концом. Но ведь не для того же я выжила, чтобы сгинуть в этом замке. Хорошо бы вообще выяснить, что именно мне грозит, кроме дурного характера будущего мужа. Та рыжая что-то говорила про брачный ритуал. Тейрон зарекался больше его не проводить. Выходит, я не первая его жена, а с предыдущей что-то случилось. А истинное — это что вообще? Что-то вроде «ты моя единственная»? Удобный предлог для манипуляций. «Ты не можешь меня бросить, я умру без тебя». «Плавали, знаем». От тревожных размышлений меня отвлекли служанки. Молчаливые девушки, не поднимая глаз, внесли поднос с едой и ночную сорочку с халатом. Помогли мне переодеться и также молча оставили, игнорируя все попытки познакомиться. Ужасно хотелось объявить бойкот и голодовку из-за такого обращения. Никто ничего не говорит. Заперли. Еще и замуж выдают, не спросясь. Но еда пахла так соблазнительно. Сказав себе, что для побега нужны силы, я с аппетитом съела все, что смогла, запив травяным отваром. И только когда у меня начали слипаться глаза, поняла, что это был тот самый сонный напиток, о котором говорил лекарь. Кажется, побег откладывается, только бы не проспать до самой свадьбы. Проснулась я полная сил. По привычке энергично потянулась в кровати, а когда распахнула глаза, резко села, потому что вспомнила. Я больше не дома. И вообще даже не в своем мире. Часов в моей комнате не было, так что я снова подбежала к окну. Перед тем, как я уснула, солнце едва касалось вершин гор. Теперь же его не было видно, зато замок отбрасывал мрачную тень на ущелье с озером. Получается, я проспала полдня и целую ночь? Осмотревшись, я обнаружила еще одну незаметную дверку. За ней оказалась небольшая комната с пустой металлической ванной, ледяной водой в каминной чаше и прочими неудобствами. Наскоро умывшись, я хотела проверить караулы у двери, но не успела. В комнату тихо постучали и вошли по-прежнему молчаливые служанки. Не глядя на меня, они внесли кувшины и наполнили ванну. Махнув на все рукой, я блаженно погрузилась в горячую воду, с любопытством изучила пахучие пенящиеся содержимое принесенных флакончиков. Помирать так с шиком. Вылезла только, когда из-за дверки донеслись запахи еды. Пока я завтракала, служанки продолжали, не глядя на меня, сновать туда-сюда. То и дело открывавшейся двери по-прежнему маячил охранник. Покончив с едой, я поняла, что силы окончательно восстановились, и я решительно подошла к нему. «Я хочу выйти». «Простите, леди». Мне снова преградили путь. «Вас велено не выпускать и хранить, как зеницу ока». Я раздраженно выдохнула. «Тогда позовите лорда Тейрона. Я хочу его видеть». «Простите, леди, нельзя. Жениху с невестой в день свадьбы можно увидеться только у алтаря. Не раньше». Удивленно протянул охранник. «Отсталый средневековый суеверный мир». Похоже, уговорить дракона отложить свадьбу не удастся. Чувствуя, что сейчас сама начну дышать огнем, я повернулась от двери к служанкам. Одна из них, мельком взглянув на мое лицо, протянула мне платье так, будто могла защититься им от гнева. И, надо сказать, это сработало. Я замерла от восхищения, глядя на слои шелковистой полупрозрачной ткани, невесомой, как паутинка. Платье было отделано неизвестными мне голубыми кристаллами, так подходившими к цвету моих глаз. Я восхищенно провела по ним кончиком пальца. Неземная красота. «Что это за ткань?» «Адалийский шелк, госпожа», — тихо ответила мне одна из служанок и тут же опустила взгляд. Вскоре платье уже было на мне. Кристаллы на поясе и рукавах замерцали, стягивая излишки ткани, усаживая ее по фигуре. Я могла только обалдело смотреть на это в зеркало. Декольте было, пожалуй, излишне откровенным, особенно если учесть торчащие ключицы. Через полупрозрачные рукава просвечивал синяк, оставшийся после того, как мачеха схватила меня за локоть, вразумляя накануне утром. Глядя на то, как служанки прикалывают к волосам цветущую веточку из драгоценных камней, я чувствовала себя заложницей. Птичка в золотой клетке. И пусть я попалась, однажды кто-нибудь забудет прикрыть дверцу. Когда служанки закончили колдовать надо мной и расступились, я оглядела себя в зеркало. Бедную сиротку Эвелиону Артон было не узнать. Передо мной стояла хрупкая, но гордая будущая Эва Кайрекс. Волосы золотистыми волнами сбегали ниже плеч, платье облегало грудь и талию, а пышная юбка из адалийского шелка не была тяжелой и почти не сковывала движения. «Я все смогу», — мысленно сказала я своему отражению. «Тонкую, но гибкую Эву не сломать». Приготовления были окончены, и меня повели пустынными коридорами и переходами куда-то вниз. Немного волнуясь, я оглядывала своих провожатых. Вместо подружек-невесты мне выделили шестерых воинов. Может, дракон считает это охраной? Я считаю это конвоем. Наконец мы вышли во внутренний дворик, посреди которого возвышалось строение с купольной крышей, напоминающее часовню. Передо мной распахнули двери. Я ожидала увидеть пышно одетую толпу, но внутри у алтаря были только худой лысеющий мужчина в фиолетовой мантии И он, лорд Кайрекс, мой будущий муж. При виде меня дракон сделал какое-то движение, как будто хотел подойти ко мне, но удержал себя. Сегодня он тоже надел черное, но костюм был куда более элегантным, а волосы собраны в низкий хвост и перетянуты шелковой лентой. Не знаю, почему мне представилось, как я тяну ее за конец, позволяя черной гриве рассыпаться по крепким обнаженным плечам мужчины. Я прочистила горло, заливаясь краской и прогоняя непрошенную фантазию. Священник или жрец, не знаю, кто это был, слегка поклонился, улыбаясь мне. Кажется, только он и дракон не были скованы какими-то гнетущими предчувствиями. Я подошла, вставая рядом с лордом. «Начнем», — сказал служитель и нараспев затянул свою речь. «Тейрон Кайрекс и Алинда Фер, сегодня мы соединим...» «Можно сократить церемонию», — повелел вдруг дракон. «Переходите сразу к главному, осекся служитель. «Можете поцеловать невесту». «Что? То есть даже тут у меня не спросят согласия?» Я успела только осознать это и нахмурить брови, как уже оказалась притянута к мужскому телу. Сильная рука стиснула талию, жадные губы припали к моим. Конечно, мне доводилось целоваться раньше, в другом теле. Но теперь мне начало казаться, что это все было не по-настоящему. Этот мужчина, лорд Тейрон, кажется, сжигал своей страстью и нетерпением. Мне казалось, что сквозь весь адреналин и жгучий жар, разливающийся по мне, я снова слышу его мысли. «Наконец-то!» — говорили они. Левую ладонь вдруг обожгло. Это заставило меня немного вынырнуть из омута, куда я ухнула с головой. Пытаясь прийти в себя, я отпрянула, но тяжелая ладонь легла на мой затылок, не давая увернуться. В этот момент до меня дошло. Мне не просто было жарко. Жгучее ощущение от соприкосновения наших губ заполняло меня, проникая в каждую клеточку тела, наполняя его легкой, едва различимой вибрацией. Через несколько мгновений это прошло, и Тейрон отпустил меня. Синие глаза смотрели в мои из-под черных ресниц. Жесткие черты лица немного смягчились. Без дракона стало холодно. Только зацелованные губы все еще горели огнем. Не знаю, что такого было в его глазах, но я, кажется, могла бы вечность смотреть в них, не отрываясь. Нам помешал служитель, взволнованно заглянувший мне в лицо. «Все хорошо?» — уточнил он. «Лорд Кайрекс, я бы советовал не спешить, повременить хотя бы до ночи». «Я знаю», — отмахнулся Тейрон и снова подхватил меня на руки. «Кажется, это становится нашей традицией. На обратном пути нас уже никто не сопровождал. Новоиспеченный муж не отрывал от моего лица глаз, отвлекаясь только на ступеньки. И я должна признать, что после поцелуя моя решимость изо всех сил противостоять дракону обратилась в пепел. Комната, куда Тейрон принес меня, была куда больше моей, но тоже выходила окнами на озеро. В глаза бросилась огромная кровать, и дышать стало труднее. Муж бережно поставил меня на ноги. «Ты прекрасна. Жаль оставлять тебя даже на секунду». Его рука прошлась по моей щеке, и я прерывисто вздохнула. «Мне лучше уйти». Он прочистил горло. «Жрец прав, не стоит торопиться». Последний раз, бросив на меня жадный взгляд, он вышел. За дверью послышались шаги конвоя. Я в растерянности присела на краешек кровати, пытаясь разобраться в чувствах. Меня невозможно тянуло к этому мужчине. Так не бывает. И все-таки это происходит. На левой ладони вдруг что-то блеснуло. Я всмотрелась и округлила глаза. Прямо на коже блестел золотой нитью узор, напоминающий искусно нарисованную мандалу. Дверь скрипнула, и я поспешно сжала пальцы, пряча непонятную метку. Это снова были служанки. Они принесли роскошный пеньюар из тонкой ткани и расплели мои волосы. «Как вас зовут?» — обратилась я к ближайшей. «Раз уж я теперь тут хозяйка, надо знакомиться с прислугой». Но девушка, потупив взгляд, поклонилась и ушла. Остальные последовали за ней, оставив меня в недоумении. Дверь закрылась, и за спиной вдруг раздался тихий смешок, от которого у меня по спине поползли мурашки. Я резко обернулась. Позади стояла Вивиена, собравшая свои роскошные рыжие волосы в косу вокруг головы. «Знаешь, почему они молчат? Не видит смысла знакомиться с той, что не переживет сегодняшнюю ночь».